Знает, что его собственный патруль чуть не загубил возможность насолить пиратским королям и заработать на этом гору осколков. Я развернулся и пошагал прочь, бросив через плечо. «Зайду в портовое управление, там точно не откажут». «Стой!» — донеслось в спину. «Пиратские короли, говоришь? Это все меняет. Следуй за мной, малек». Четверть часа спустя мы достигли цели. То, что открылось перед глазами, перевернуло все мои ожидания. Патрульные привели меня не к суровым стенам форта, а к самому роскошному дворцу на острове. Им еще на борту шхуны восхищались мои соратники, не веря собственным глазам. Как можно было не заметить эти стены? Материал походил на лазурит, но диковинно яркий и насыщенный. Казалось даже, что строение окутывает синяя аура. У входа меня встретили представители внутренней охраны. Серьезные ребята с каменными лицами, каждый из которых явно прошел не одну сотню боев. Их уровни приближались к 400-му, что невольно внушало уважение. Легендарные комплекты экипировки поблескивали в лучах Солариса. Элита, одним словом. Мы миновали высокие металлические врата, украшенные незамысловатой резьбой. За ними раскинулся сад, от красоты которого захватывало дух. Фонтаны били струями жидкого серебра, создавая мелодичный звон при падении капель. В воздухе ощущался аромат экзотических фруктов, висевших на деревьях необычной формы. Клумбы пестрели цветами ярких оттенков. Конвоиры взяли меня в плотное кольцо, не оставляя ни малейшего шанса осмотреться как следует или хотя бы замедлить шаг. Каждая попытка повернуть голову встречала строгий взгляд одного из охранников. Они двигались синхронно. Наконец, мы вошли в сам дворец. Масштабы и роскошь поражали. Пол выложен из черной чешуи какого-то древнего чудовища. Каждая чешуйка размером с ладонь отполирована до зеркального блеска и наверняка стоила очень дорого. Под ногами она слегка пружинила, создавая ощущение, будто идешь по живой коже. Потолок терялся где-то в высоте, поддерживаемый массивными лазуритовыми колоннами. Пахло благовониями, дымившимися в специальных нишах вдоль стен. Сладковатый аромат с нотками сандала и чего-то неуловимо экзотического щекотал ноздри. Несмотря на явно жилой характер здания, повсюду сновали не только слуги, но и многочисленная охрана. Стражи стояли через каждые 10 шагов. Обычные коридоры запросто могли дать фору лучшим музеям моего старого мира. Картины в тяжелых рамах изображали сцены великих битв и высокопоставленных людей. Скульптуры застыли в динамичных позах, их лица выражали гамму эмоций. В стеклянных витринах покоились древние окаменелости разных форм, артефакты и другие экспонаты. Один из конвоиров забрал у меня конверт аккуратным, но безапелляционным движением. «Подожди здесь», — коротко бросил он, кивнув на массивную дверь с золотыми инкрустациями. «Зал власти. Входить только по приглашению». Почти целый час тянулся под тяжелыми взглядами охранников. Каждую минуту я чувствовал, как их глаза сверлят мою спину, изучают каждое движение. Пот собирался между лопатками, несмотря на прохладу дворцовых залов. Долгое ожидание начало утомлять. Решил не тратить время впустую. Заодно продемонстрирую способности. Кто знает, возможно, удастся произвести впечатление на тех, кто наблюдает. Опустился на холодный каменный пол, скрестив ноги в позе лотоса. Пальцы нащупали в сумке две квадратные заготовки для жемчужин. Достал их медленно, словно церемонии мейстер, и аккуратно разместил перед собой. Стражники у стены мгновенно подались вперед, руки инстинктивно потянулись к эфесам клинков, но через секунду мышцы расслабились. Мои движения были слишком размеренными и открытыми для угрозы. Следующим извлек тотем безмолвной жатвы и расположил его рядом с заготовками. Фигурка скрывала весь процесс работы с душами от посторонних глаз, когда находилась в инвентаре. Но сейчас мне хотелось устроить небольшое световое шоу. Наконец, достал сосуд душ и открыл интерфейс ремесла. В запасе покоилось 10 великих душ. Каждая равнялась сотне обычных. плюс горстка с неудачливых пиратов, что попались в недавней стычке. На изготовление одной жемчужины требовалось 500 искорок. Я коснулся символа плюса в интерфейсе, намереваясь создать два артефакта за один присест. Чпок! Откупорил крышку, и души ринулись к заготовкам. Через минуту напряженного ожидания я сжимал между большими и указательными пальцами две жемчужины. Одна переливалась багровыми оттенками, напоминая каплю крови, вторая отбрасывала золотистые блики. Украдкой взглянул на стражников, надеясь увидеть хотя бы намек на удивление или интерес. Но те стояли неподвижно, даже бровью не повели. Пиар-компания с треском провалилась. Впрочем, результат радовал. Обычная жемчужина объема крови эпичного качества расширяла резервуар жизненных соков на 150 мл. Теперь в моем распоряжении было 1,5 литра крови, который восстанавливался за несколько часов при хорошем питании, особенно фруктовыми соками. Обычная жемчужина каменного кулака добавляла 7 пунктов к силе. Поднес артефакты к ожерелью, и те мгновенно примагнитились к нити, заняв места рядом с самой первой жемчужиной. Мелочи, безусловно, но душу грели. Учитывая, что на ожерелье оставалось место для еще 30 кругляшей, перспективы выглядели более чем обнадеживающими. К завершению работы получится исключительно мощный классовый артефакт. В следующий раз, пожалуй, использую 5000 душ, чтобы создать великую жемчужину. Пришлось подождать еще с полчаса, и, наконец, массивные врата со скрипом распахнулись. Из зала выплыло существо, от одного вида которого стало не по себе. Верхняя часть тела напоминала гигантского осьминога, щупальца лениво покачивались в воздухе. Снизу торчало 6 мускулистых, гуманоидных ног, обутых в сапоги. Одежда пришельца сверкала драгоценными металлами и камнями размером с куриное яйцо. Определенно вельможа высокого ранга или торговец, купающийся в богатстве. Создание скользнуло мимо, не удостоив меня взглядом. Воздух после него остался пропитанным странным мускусным ароматом. «Твой черед», — сухо произнес один из охранников. Я шагнул вперед в сопровождении двух провожатых. Ожидания рисовали передо мной образ мудрого старца с длинной бородой или мощного как орк воина. Реальность оказалась иной. На троне восседала женщина в рассвете сил, на вид лет на 5 старше меня, хотя кто знает ее истинный возраст. Возможно, за плечами целые тысячелетия. По человеческим меркам весьма привлекательная, если не обращать внимания на несколько странных деталей. Глаза с вертикальными зрачками были крупнее обычных, между пальцев натягивались тонкие кожаные перепонки. Вишенкой на торте выступал крохотный, вздернутый нос. Одежда правительницы больше походила на вызов приличиям. Прозрачная туника и такая же юбка практически ничего не скрывали. Нижнего белья не было и в помине, что меня чуточку смутило. Металлический обруч покоился на голове подобно короне, обрамляя длинные черные волосы, что струились до самых лопаток. Драгоценности покрывали ее тело от головы до пят. Серьги в виде миниатюрных звезд, цепочки разного размера на изящной шее, браслеты на запястьях и лодыжках. Особенно поражал пирсинг, украшающий пышную, гордую, выступающую грудь. В интимном месте, кажется, тоже поблескивало что-то металлическое. Навык «Обостренное зрение» повышен до 30 уровня. Получен уровень 86. Доступно 10 свободных очков характеристик. Все предметы, естественно, легендарного качества. Первая мысль была о розыгрыше. Казалось, я попал не в тронный зал, а в дорогой публичный дом. Сомнения развеялись, когда система выдала информацию о лидере Саверена. Ашари Райса Турнек. Ксаарит. Деспот 569 уровня. Титул 3. Самади. Мы остановились в 50 шагах от трона. Правительница сидела с царственной осанкой, каждая линия ее тела источала стать. «Поди ниц», — прошептал один из охранников. Оба бойца рухнули на колени, как подрубленные. Вытянули руки вперед так, чтобы ладони и лица коснулись пола. Металлические доспехи звякнули о камень. Я застыл на месте. В голове проносились мысли о чести, достоинстве и о том, чем может обернуться мой отказ. Один из охранников повернул голову. Смотрел снизу вверх. Глаза расширились от ужаса. Казалось, они вот-вот вывалятся из орбит. «Ты оглох, малек!» — прошепел он сквозь стиснутые зубы. «На колени, если жизнь дорога!» Последние слова боец произнес, уткнувшись носом в пол. Весь его вид кричал о том, что проситель совершает роковую ошибку. «Люди не преклоняют колени», — заявил я твердым голосом. Решил сразу дать понять, что на шею нам не сесть. Охранники вскочили синхронно. Лязг извлекаемых клинков эхом прокатился по залу. Я отступил на несколько шагов и надкусил палец, выставляя окровавленную руку вперед. «Оставьте нас!» — властно произнесла Ашари. Голос прозвучал тонко и мелодично, но каждое слово было пропитано внутренней силой и уверенностью. «Носители демонов не падают, ниц, по принуждению», — добавила она после паузы. Охранники поспешили удалиться. Двигались спинами вперед, не смея повернуться к правительнице, и низко кланялись на каждом шаге. Я тоже обозначил поклон в знак уважения и признания силы. Ашари поднялась с трона плавным текучим движением, она занесла ногу для первого шага, а в следующее мгновение исчезла. Воздух перед моим лицом едва колыхнулся, и правительница материализовалась прямо передо мной. Слишком близко. Только сейчас стал очевиден ее рост, чуть выше моего, что заставило слегка запрокинуть голову. Несколько долгих секунд она смотрела на меня оценивающим взглядом. Потом на ее губах расцвела легкая, многозначительная улыбка, обещающая как милость, так и опасность. «Человеки имеют поразительное сходство с ксааритами», произнесла Ашари едва слышно. Внезапно ее пальцы скользнули по моим волосам. Прикосновение было неожиданно нежным, почти невесомым. Кожа на макушке мгновенно откликнулась мурашками, побежавшими по затылку. «Любопытно», — продолжила она, перебирая пряди между пальцами. «Впервые встречаю столь интересный огненный оттенок». От ее запястья исходил аромат неземного парфюма. Сложная композиция незнакомых нот ласкала ноздри, проникала в легкие, заставляя слегка кружиться голову. Правительница отступила на шаг, но ее присутствие по-прежнему давило на сознание тяжестью и сильным возбуждением. «Ваше послание уже рассмотрено», — продолжила она тоном, который стал суше, деловитее. Руки Ашари сплелись за спиной, подчеркивая подавшуюся вперед роскошную грудь под прозрачной тканью. «Условия стандартные для всех вассальных рас. 60% добычи землян отправляется в казну Саверена. Всех годных воинов забираю в мою армию. Таковы правила игры для выживания человеков». И тут ее губы снова тронула хитрая улыбка, полная скрытых смыслов. Глаза блеснулись почти детской проказливостью, странно контрастирующей с железной волей в голосе. «Впрочем, за столь приятную мордашку и безрассудную смелость готова сделать исключение. Скидка в 3%. Посредниками выступит торговая гильдия. Подробности узнаешь в фактории на вашем острове». Последние слова прозвучали уже над плечом. Правительница, покачивая упругими бедрами, поковыляла обратно к трону, давая понять, что аудиенция окончена. «Достопочтенная госпожа, прошу уделить еще одну минуту. Я прибыл с дарами и не могу уйти, пока не вручу их вам». Ашари замерла, затем грациозно обернулась. В глазах мелькнула искорка любопытства. Как это мило. Подарки я люблю». «Правда, сомневаюсь, что они вызовут какие-либо эмоции. Если, конечно, речь не идет о предметах искусства». Голос окрасился живым интересом. «Испытываю страсть к истории и культуре». «Не сомневайтесь, вы останетесь несказанно довольны. Если так и будет, могу ли я рассчитывать на ответный подарок в виде смягчения условий для нашей фракции?» Вслед за моими словами раздался громкий, заливистый смех, искренний и звонкий. На лице невольно появилась улыбка, пока я не увидел ее длинные, как у вампира, клыки. По спине пробежал холодок тревоги. «Договорились», — наконец ответила Ашари. «В противном случае ты умрешь в моей спальне сразу после того, как я наиграюсь с тобой». Ее длинный змеиный язык медленно облизал клыки. Глава 7. Решил начать с малого. Знал, что правительница ценит редкие артефакты и вещи с историей. Извлек из рюкзака мешок, набитый каменными табличками, и сделал пару шагов вперед. Ашари замерла, глядя на мою ношу, и принялась перебирать содержимое. Ее пальцы скользили по щербатому камню. Она выбрала одну из самых целых, на которой все еще угадывались очертания рогатого человека и цепочка полустертых символов. «И где же ты раздобыл эти скрижали?» «В чертогах первопроходцев, на острове Висельников». Она неожиданно покачала головой, почти по-человечески и не отводя взгляда, скользнула пальцами между двух пышных грудей. Из глубины появилась монета фисташкового оттенка. «Маленький врунишка с красивой мордашкой», — произнесла она, прищурив глаза, и подбросила монету. Металл сверкнул в воздухе, упал на ладонь. «Повезло. Соларис спас тебя от гибели. Опасайся Вартаны, когда вздумаешь лгать снова». Она повернула монету обратной стороной. На ней четко выделялась тонкая спираль. Я сглотнул, ощущая сухость во рту. «Стоит ли так рисковать? С вашим восприятием вы наверняка отличаете правду от лжи. Знаю, что для вас я раскрытая книга». «Скучный», — без тени улыбки ответила она и вновь подбросила монетку. «И снова удача. Так на каком аукционе ты купил скрижали первопроходцев?» «Послушайте, уважаемая». Она не дала договорить, запустила монету в третий раз. Что-то обожгло меня изнутри. Не успел обдумать, как перехватил монету прямо в воздухе, не дав ей коснуться ее ладони. Глаза Шари слегка расширились. «Навык интуиция повышен до 34 уровня». Мои пальцы уже сжимали теплую, налитую соком, гуаву возвышения. «Думаешь, такие вещи продаются на дешевых аукционах?» Слова вырвались громче, чем планировал, и я впервые осмелился перейти на «ты». В ее глазах мелькнула вспышка ярости, сменившаяся безразличием, а затем чем-то похожим на довольство. «Ах, какой пылкий молодой человек!» — протянула она с легкой, почти издевательской игривостью. Едва заметил, как Ашари выхватила плод из моей руки. В ответ я бросил злополучную монету в рюкзак. «Пусть лежит подальше. Не собираюсь больше ставить свою жизнь на кон». Повелительница жадно вгрызлась в мякоть гуавы. Сок блеснул на ее губах, пальцы были влажными. Вертикальные зрачки бегали слева направо, читая сообщение от системы. «Теперь я знаю, какая на вкус власть!» «Никогда не пробовала гуаву? У нас дома почти каждый третий знает этот вкус». Меня вдруг кольнул холодок, когда я вновь глянул на ее данные. «Ашари Райса Турнек, Ксаарит, деспот 669 уровня, титул 2-й. Дэвиш». «Плюс 100 уровней личности и повышение титула? Разве так бывает?» «Я первая в легионе гроза Океанида!» Голос раскатывался по залу, и в нем звучало безусловное торжество. Я с любопытством наблюдал, как она захлебывается от радости от возвышения. Смех вырывался из груди звонко и заразительно. Ашари двигалась легко, танцуя без музыки. Тонкая ткань туники при каждом повороте прилипала к линиям фигуры, и мой взгляд невольно цеплялся за соблазнительные формы. «Буду откровенна. «Ты меня удивил, малек», — произнесла она, когда волна эйфории постепенно схлынула. Повелительница приблизилась так, что я почувствовал тепло дыхания и провела кончиком пальца по моему нагруднику. «Сколько вмятин и сколов! Расскажешь? Люблю истории. Откуда эти глубокие царапины?» Я опустил взгляд на центр нагрудника. Там в центре чернело изображение каменной башни, которая была перечеркнута косой бороздой. «Подарок от Хранителя Тайн. Чудище 9999 уровня. Ему не удалось сохранить секрет острова Висельников». «И как же ты его одолел?» По лицу нельзя было понять, шутит она или ждет честного ответа. «Смекалкой», — коротко отозвался я. Палец снова двинулся вниз по металлу, скользя по узким стыкам между пластинами. Остановился на вмятине сбоку. В ее глазах звучал немой вопрос. Я шумно выдохнул. «Кодж Морг, элитный босс героического подземелья. Молот снес меня с ног, ребра переломал». «Какая насыщенная у тебя жизнь!» Шаловливые пальцы опустились еще ниже и ощупали мое естество. Я перехватил тонкое запястье и отвел руку в сторону, сделал шаг назад, сохраняя зрительный контакт. «Давайте лучше обсудим насущное. Раз уж я вас впечатлил, предлагаю 15% дани, и воины нашей фракции останутся на новой земле». Признаться, больше всего меня волновал факт, что Саверен сделает из землян пушечное мясо в охоте на мифических существ. Ашари медленно развернулась, туника колыхалась за ее спиной. Она направилась к выходу. «Согласна! Следуй за мной!» Я, наконец, расслабился. Самое время отправиться в рабочий кабинет, где разговор можно будет довести до конца. Хотелось бы узнать подробности планов по защите землян. Через 5 вексов нам предстоит столкнуться с армадой жужжерианцев. Так предсказал лидер нашей фракции, вестник по классу личности. Собеседница задумчиво кивнула. «Саверен выделит вам кредит в 100 миллионов осколков». Ее голос вновь стал деловым. «Через 1 зот вы вернете 125, а затем пожизненно будете оплачивать 15% из казны». Я аж присвистнул. «Какие огромные деньжища!» Она продолжала говорить, не обращая внимания на мою реакцию. «Учет и контроль возьмет на себя торговая гильдия. За это им полагается комиссия». «Хм, вот в чем интерес хитрожопых дельцов». «На полученные средства вы сможете поднять на волны корабль 1-го ранга, экипировать армию и выстроить линию обороны». Уголки ее губ дрогнули, заметив мое удивление. «Не переживай, уже завтра лучшие специалисты будут на новой земле». «Благодарю, госпожа, но позвольте уточнить, кто поведет этот корабль?» Я шагнул чуть ближе, стараясь поймать ее взгляд. «У нас слишком мало людей, чтобы заполнить команду». Двери впереди разошлись, открывая вид на широкий коридор. Охрана в тот же миг пала ниц. «Человеков разбросало по всему Легиону. Но великий Саверен поможет вам воссоединиться. Мы переместим самые крупные группировки на новую землю. Ждите скорого пополнения». «Клану миротворцев как раз нужны рекруты». «Слушай дальше, мой смелый безрассудный воин с симпатичной мордашкой и внушительным детородным органом». Я резко закашлялся, сбив шаг, а Шари громко рассмеялась. «Наши патрули прочешут сектор новоприбывших и выкинут оттуда пиратов. Жужжерианцы останутся без снабжения». Правительница остановилась возле стены, где в нише располагалась стеклянная витрина. Ключ, появившийся в пальцах, тихо щелкнул в замке. Она приоткрыла створку и аккуратно положила внутрь каменную табличку из чертогов первопроходцев. Пальцы задержались на рельефных символах, и только потом дверца витрины захлопнулась. Мы продолжили идти. «Более того, патрули примут участие в финальном сражении. Корабли встанут на линию атаки. Один неудачный выстрел, и враг сам подпишет себе приговор». Ашари раскрывала все больше подробностей. Например, о провокативных войсках. Судно, битком набитые мимиками, будут профессионально изображать людей и таким образом провоцировать флотилии жужжерианцев на первую атаку. Конечно же, Суверен поделится с нами технологиями и чертежами. Более того, отправит на новую землю отряд элитных охотников. Их задачей будет зачистить шахты по добыче осколков. Эти ребята смогут открыть 4 уровня, увеличив ежедневный доход фракции до 500 000 лазурных ядрышек. Коридор закончился дверью. У проема бдели 2 широкоплечих стража. Комната внутри оказалась просторной и светлой. Через панорамное окно была видна столица, окрашенная лучами заходящего Солариса. В центре помещения — низкая, но огромная кровать, на которой уместилась бы целая рота солдат. Не похоже на рабочий кабинет. «Вы получите это и многое другое», — сказала она, двигаясь к кровати. «Осталось лишь закрепить результат». Грациозным движением, словно тигрица, улеглась на край. «Ну же, смелей, мой безрассудный капитан!» «Чёрт!» — вырвалось у меня. А Шари прищурилась. «По-твоему, я недостаточно соблазнительна? Знаешь, сколько лучших воинов Саверена пало в дуэлях за право ночи со мной?» От ее слов по комнате прокатилась магическая волна, и шторы вздрогнули. «Тысяча дьябла! Вот до чего довела дипломатия. Теперь придется делить постель с инопланетянкой. Слишком многое на кону, чтобы отступать сейчас. Эх, на что только не пойдешь ради фракции!» Шагнул вперед, расстегивая пояс. Пальцы задрожали то ли от напряжения, то ли от предвкушения. Сначала нагрудник, наручи, едва дотянулся до поножей, как Ашари материализовалась передо мной. Даже шагов не услышал. «Что это за артефакт?» Ее рука молнией нырнула под рубаху, выуживая фамильный ключ. Холодные пальцы скользнули по груди, заставив вздрогнуть. Цепочка натянулась на шее, когда она попыталась стащить медальон. Я перехватил тонкое запястье. «Реликвия моего рода. Не отдам ни при каких условиях». Опасные искры вспыхнули в ее зрачках. Но тут же боковым зрением она уловила мерцание браслета на моей руке. Изящным движением, которому позавидовала бы любая карманница, повелительница расстегнула застежку и умыкнула артефакт. Она кошкой прыгнула к кровати с добычей в руках. Ашари мгновенно потеряла интерес ко мне. Ее взгляд сосредоточился на внекатегорийном аксессуаре. Замочек щелкнул, и кольцевые звенья подогнались размером под тонкое запястье. Она завороженно наблюдала за бегающими искорками и гладила черненый металл указательным пальцем. «Просто взяла и присвоила мой первый внекатегорийный предмет по праву сильного. Печенкой чувствую, не отдаст добровольно. Но попробовать надо». «Уважаемая, мы так не договаривались. Верните браслет». «Не отдам ни при каких условиях». Она передразнила меня, даже интонацию скопировала до мелочей. «Считай, что мы закрепили результат. А теперь уходи и не смей мне докучать». «Вот ведь наглая стерва». Зубы скрипнули от бессильной злобы. Я собрал с пола разбросанную экипировку и активировал перенос на шхуну. Напоследок кинул ей взгляд из-под лобья. Как бы там ни было, браслет вернется ко мне, рано или поздно. Тем же временем личные покои Ашари. Повелительница долго хохотала, довольствуясь результатом. «Как же приятно направлять других к верным решениям. Будущий арбитр принес мне на блюдечке все, что я желала. И монету судьбы забрал. Теперь каждый его шаг будет под моим взглядом». В руках материализовался крупный хрустальный шар размером с футбольный мяч. Ашари лежала на спине, держа его, и с улыбкой наблюдала за тем, как Макс в каюте шхуны справляется с волнением. Спустя половину часа — ресторан «Обсерватория вкусов». Миротворцам повезло, ведь они успели занять несколько столов прежде, чем плотный поток жителей Кавинарии пожаловал на ужин. На белоснежных скатертях сверкали бокалы и тарелки с блюдами, больше напоминавшими тщательно выложенные картины, чем еду. Тонкие нити соуса тянулись по краю фарфора, а крошечные кусочки мяса украшали микроскопические листья пряных трав. «Слишком уж мелкие порции», — буркнул себе под нос Густаво, ковыряя ножом аккуратную пирамидку из морских грибов. «Ты не понимаешь». Лекс поддел вилкой позолоченную креветку и отправил ее в рот. «Это высокая кухня. Здесь не едят. Здесь наслаждаются». «И цены тоже высокие». Последнее слово Скай сказала особенно тонким голосом, подражая Лексу. 300 осколков за пудинг из тенеклювки. Да в пьяном жабогрызе на эти деньги можно целую неделю не просыхать». Двери распахнулись, и в зал вошло несколько существ криминальной внешности. Один из них, заметив, что все места заняты, выругался так, что у официантки дрогнул поднос в руках. Он уже собирался развернуться, но его четырехрукий спутник имел другие планы. Тот подошел к столу миротворцев и прошипел. «Маляки, а ну-ка, рассосались в ужасе!» Янис поднялся и ответил дерзкому бандиту. «Братва, ну к чему нам кипиш? Минут через 15 и так уйдем!» «Слышь, чертила позорная! Сдрыснул, сказал!» Янис врезал лбом прямо в подбородок. Четырехрукий отлетел, роняя тарелку с мясом, которая со звоном покатилась по полу. Начался старый добрый массовый мордобой. Все сорвались с цепей, кулаки мелькали в свете ламп, стулья грохотали, посуда летела в стороны. Провокаторы били резко, грязно, миротворцы давили чезлом. Остальные посетители даже не думали расходиться. Кто-то уже встал на стул, стуча ложками по тарелке, намереваясь объявить о тотализаторе. Кто-то выкрикивал подбадривающие реплики той или иной стороне. Прочие молча ужинали. События глазами Макса. Полчаса я вглядывался в окрестности набережной, ожидая знакомые силуэты. Эстебан должен был проверить метку уже 3 раза. Почему они не возвращаются? Придется самому их найти. «Не видели группу... мальков?» — спросил первого встречного. Торговец скривился и отвернулся, сжимая корзину с черными фруктами. Следующий прохожий, грузчик с мозолистыми руками, даже не замедлил шаг, просто прошел мимо, избегая зрительного контакта. Все спешили и не обращали на меня внимания. «Эй, благодетель!» — голос прозвучал из-за мусорного контейнера. Оборванец с классом личности попрошайка вынырнул из тени. «Видел твоих дружков. За 100 осколков покажу дорогу». Я отсчитал половину суммы. «Вперед! Остальное получишь на месте!» Оборванец засеменил по узкой улочке мимо сувенирных лавок. Бежали мы недолго, буквально несколько минут. «Вот и место!» Провожатый ткнул пальцем в деревянную вывеску ресторана «Обсерватория вкусов». Передал вторую половину суммы, толкнул дверь и увидел такую картину. Мои бойцы окопались в дальнем углу, где столы превратились в импровизированную баррикаду. Обломки стульев валялись по всему полу. Лица друзей украшали свежие синяки. У Скай была разбита губа, левый глаз Эстебана заплыл от удара, кулаки покрывала засохшая кровь, а экипировка запылилась от потасовки. Остальным тоже досталось. Янис прижимал кинжал к шее четырехрукого существа, дрожащего на коленях. Рядом в луже крови лежало острое отрубленное ухо. Двое местных растянулись на полу с лицами, превращенными в месиво. Я заметил характерные вмятины от кастетов Скай. 5 патрульных образовали полукруг вокруг моих друзей с оружием наготове. Среди них я узнал командира с шакальей головой. Остальные посетители ресторана продолжали ужинать, чавкали, прихлебывали, косились на драму в углу, как на бесплатное представление. «Последний раз, повторяю, малек, убрал кинжал прямо сейчас! Отделаетесь тюремным сроком в 3 чама!» — рычал шакал. «Считаю до 3 и приступаю к вашей ликвидации! 1!» «Не выйдет, вертухай!» — голос я не содрожал, но кинжал он держал твердо. «На нары не вернусь! Лучше сдохну здесь!» Шакал извлек серповидный клинок, а в ладони левой руки материализовался огненный сгусток. «Два!» Тем же временем — личные покои Ашари. Повелительница не отрывала взгляда от хрустального шара, утопая в море бархатных подушек. Плед из нежнейшего кашемира окутывал ее плечи, а перепончатые пальцы медленно поглаживали гладкую поверхность магического артефакта. «Стоять!» — взревел Макс. «Кто посмел поднять руку на достопочтенных гостей Ашари?» Звуки жевания и тихие разговоры мгновенно оборвались. Посетители замерли с поднятыми ко рту кусками, соус капал с вилок на столы. Патрульные превратились в статуи, клинки застыли в полуобороте, магические сгустки померкли в ладонях. И ее звонкий смех разлился по личным покоям. «Какой же безрассудный!» — она облизнула губы. «Шакал, убери зубочистку, пока руки еще на месте!» Макс сделал шаг вперед. «Эти оборванцы первые обнажили клинки!» Патрульный указал лезвием на группу миротворцев. «По закону они должны ответить за нарушение общественного порядка!» Макс извлек откуда-то из-за спины зеленую монетку, подбросил ее в воздух и поймал. Изображение в хрустальном шаре на мгновение дрогнуло, краски смешались туманной дымкой. «Выпал Соларис!» Он продемонстрировал монету патрульным. «Сегодня твой счастливый день, псина. Хватай щенков и убирайся с дороги. Это последнее предупреждение». От вида монеты, которую знал каждый житель Ковенария от мала до велика, шерсть командира поседела. Он согнулся в глубоком поклоне, серповидный клинок со звоном упал на пол. Патрульные поспешно покинули ресторан. «Так-то лучше». Макс спрятал монету и повернулся к друзьям. «Янис, отпускай бедолагу. Все за мной, немедленно. Будете трое суток сидеть на хлебе и воде, балбесы. Нельзя вас оставить одних даже на час. Придется держать в клетке теперь». «Ах, настоящий арбитр». Ашари прикусила до крови пухлую нижнюю губу. Ее глаза блестели от восхищения. Она уже протянула руку к хрустальному шару, собираясь убрать его, когда на улице послышались тяжелые шаги. За компанией миротворцев спешила грузная фигура с головой в форме банана и крохотным моноклем, поблескивающим на левом глазу. Желтая кожа была покрыта черными крапинками, что свидетельствовало о преклонном возрасте. «Достопочтенный гость Великой Ашари!» Незнакомец поклонился. «Позвольте обменяться парой слов наедине. У меня есть предложение, которое может вас заинтересовать». Макс кивнул и махнул рукой своим людям. «Догоню через несколько минут. Готовьте корабль к немедленному отплытию». Когда миротворцы, прихрамывая и придерживая раненых, скрылись за углом переулка, незнакомец расправил плечи. «Меня зовут Йорбонд. И я — великий коллекционер редчайших артефактов. Трудно было не обратить внимание на монету судьбы в ваших руках. Хотел бы приобрести ее для своей коллекции». «Проклятый Йорбонд!» — Ашари сжала кулаки. «Не смей портить мои планы!» «Вы про эту?» — Макс достал монету и покрутил ее между пальцев. Коллекционер подался вперед, поправил монокль, и его крохотный глаз в линзе мгновенно увеличился. «Дорогая игрушка, представляете, сколько судеб она решила?» «Несомненно, достопочтенный гость. Но меня куда больше волнует тот примечательный факт, что сия монетка некогда покоилась между изящными прелестями великой повелительницы». «Я человек занятой и торговаться не намерен». Макс спрятал монету. «Назовите цену один раз. Если она меня устроит, заключим сделку на месте». Бананоголовый коллекционер на мгновение задумался, подсчитывая что-то в уме. 1000 камней бездны!» Выпалил он, протягивая увесистый кожаный мешок. «По рукам!» Макс пожал протянутую конечность. Точнее, по щупальцам. В общем, не обращайте внимания на детали. Сделка заключена». Тяжелый мешок перекочевал к новому владельцу. Как только продавец скрылся за поворотом, довольный покупатель поднес монету к носу и глубоко вдохнул ее аромат. Глаза его закатились от наслаждения. Затем он робко лизнул металлическую поверхность, издавая тихие стоны удовольствия. «Йорбунд! Ах ты, старый развратник!» Пророкотала Ашари и швырнула хрустальный шар в стену. Тот разлетелся на сотни блестящих осколков. Глава 8. Двумя сутками позже форт Новой Земли. У широкого окна стояли двое мужчин и тепло общались. Бенджамин Бернаскони задумчиво почесывал затылок, рядом замер верный компаньон и советник Абдулла. «Мой дорогой друг, вы только взгляните на этого исполина!» Лидер фракции указал на корабль, возвышающийся на стапеле верфи. «Вот уже завтра спуск на воду». Из окна открывался вид на гавань, где на рейде покачивались мачты 200 судов. Но весь взор приковывал к себе гигант первого ранга, который назовут Посейдон. Длиной чуть более 200 метров, с водоизмещением в 100 тысяч тонн, он лишь немного уступал современным круизным лайнерам. Крис Якобс, назначенный командиром судна, наверняка уже изучал каждый узел своего будущего детища. Бенджамин мысленно представил, как завтра корабль медленно сойдет по направляющим в объятия моря, подняв волны, которые захлестнут пристань. «Но и мудрейший!» — отозвался Абдулла, и его голос дрогнул от восхищения. Он подошел ближе к стеклу, оставляя на нем отпечатки ладоней. «На нем можно укрыть треть нашей фракции! Рекомендуемый экипаж — 2500 человек!» Советник сделал паузу, смакуя следующие слова. «Впрочем, теперь у нас достаточно людей. Население Новой Земли насчитывает почти 9000 душ. Воистину, мощь Суверена не знает границ. Уму непостижимо, как в столь короткие сроки они смогли исправить положение с бедственного, но устойчивое». «За что мы и благодарны бравому главарю банды миротворцев». Лидер фракции разразился громким хохотом. Абдулла подхватил смех, но в их голосах не слышалось благодарности. Скорее, надменность. «В ногах нет правды. Присядем же!» Бенджамин жестом пригласил компаньона к столу. «Нам предстоит многое обсудить». «Как досадно, что большинство новоприбывших изъявило желание вступить в миротворцы», — говорил советник. «И как замечательно, что наш достопочтенный друг Луи Дювали сумел их переубедить. Господин, вы уже придумали, как решить данную неприятную проблему? Боюсь, демон отреагирует весьма непредсказуемо, когда узнает правду». «Не переживайте, мой друг. Я заглянул в будущее на 2 недели вперед. Землян ждет процветание под нашим светлым покровительством. Жужжирианцы потерпят сокрушительное поражение через 3 суток. А Фаталь канет в бездну и того раньше. Правда, для результата придется приложить скромные усилия». Абдулла коснулся шрама на скуле и мстительно улыбнулся. «Вы уверены, что кровавое исчадье ада больше нам не пригодится?» «Абсолютно», — отозвался Бенджамин. «Риски слишком велики. Промедлим и потеряем контроль над фракцией». Советник энергично закивал. «Вы ведь прекрасно знаете, на что способен легендарный демон. И каким же образом мы от него избавимся?» «Как обычно, чужими руками. Я уже отправил чайку с посланием прелестной Флоренции. Она только вернулась с дипломатической миссии и вскоре появится в зале совещаний. Уверен, что наша удалая красавица не откажется разобраться с личным врагом». Прошло 20 минут. Створки дверей распахнулись с таким грохотом, что пламя свечей дрогнуло в канделябрах. В зал ворвалась темноволосая женщина, в руках которой звенели тяжелые цепи. Двигалась она слишком уверенной походкой и на каждый шаг наклоняла голову то влево, то вправо. На концах оков семенили два существа с зеленоватой кожей. Их тела покрывала россыпь волдырей. Один уже лопнул и сочился мутноватой жидкостью. Другие набухали и пульсировали. При каждом движении пленников воздух наполнялся тошнотворным запахом. «Доброго дня, котики!» Флоренция остановилась возле овального стола. Она рывком подняла левую руку. «Этот — глава фракции!» Затем дернула правой, и второй пленник взвыл от боли. «А здесь у нас военачальник. Миссия выполнена!» Абдулла невольно отпрянул, его лицо исказилось от омерзения. Кадык дернулся, когда он пытался сглотнуть подступившую к горлу тошноту. Бенджамин остался непоколебим, ведь знал все наперед. «Великолепно!» — он встряхнул кулаками в торжествующем жесте. «Отныне раса спарангов под нашим полным контролем. Как я и обещал, уважаемая, вы получите место в совете. Но это еще не все». Морщась от яркого света, Бенджамин извлек из сундука крупный мерцающий шар. «Сфера бездны», — произнес он благоговенно. «Эквивалент 300 000 осколков. Но даже такое богатство меркнет перед вашими талантами и очарованием». Флоренция разжала пальцы, и цепи с металлическим грохотом рухнули на пол. «Сидеть!» Рявкнула она, даже не глядя на спарангов. Существа моментально замерли, прижавшись животами к холодному камню. Только тяжелое дыхание выдавало их присутствие. Флоренция подошла к Бенджамину. Ее каблуки выстукивали ритмичную дробь. Выхватила сферу бездны, затем наклонилась и чмокнула лидера фракции в щеку, оставив на коже след алой помады. «Спасибочки, мой щедрый папик!» «А что насчет остального? Что насчет самого главного?» Лидер фракции протер лицо тряпичной салфеткой и слегка скривился в недовольствии. Казалось, что след поцелуя вызвал у него больше отвращения, чем скверно пахнущие существа с волдырями на коже. «Через 6 часов и 20 минут ваш заклятый враг ступит на новую землю. Если желаете решить проблему раз и навсегда, запомните каждое мое слово. Поверьте, я уже видел успешный исход в линиях будущего. Просто следуйте моим указаниям». Конец интерлюдии. Ночь окутала море, когда ветер перемен скользнул в знакомые воды бухты Надежды. Миротворцы толпились у борта, всматриваясь в темноту. Несмотря на то, что последние дни плавания выдались напряженными, пайки урезали вдвое, а алкоголь и вовсе исчез из трюмов, никто не выглядел подавленным. Наоборот, в воздухе витало предвкушение, глаза горели любопытством. Картина перед нами разворачивалась поразительная. Береговая линия заметно раздалась вширь, поглотив холмы и равнины. Там, где раньше виднелись лишь рыбацкие хижины да склады портовых торговцев, теперь возвышались многоэтажные дома. Внутренняя часть города пряталась за массивной каменной стеной с дозорными башнями через равные промежутки. А снаружи раскинулся пояс из ферм, перемежающихся с дымящимися мастерскими и спальными кварталами. Даже отсюда, с кормы качающегося корабля, я различал оранжевые язычки факелов на крепостных стенах и башнях. Они мерцали в темноте, превращая укрепления в россыпь теплых огней. Спасибо навыку обостренное зрение за возможность созерцать красоты даже в ночное время суток. Но больше всего поражал почти завершенный корабль первого ранга в верфи. Его мачты уже возвышались над стапелем, а обшивка блестела свежей смолой. Огромный, величественный, готовый бороздить океаны и уничтожать врагов. Столь стремительное появление построек, которые росли как маслята после дождя, еще можно было объяснить. Архитектор использует схему, складирует ресурсные меры, присыпает осколками и готово. Но я не понимал, каким образом мастера-судостроители так быстро оказались на новой земле. Эх, надо было спросить у Ашари. Она, кстати, сдержала обещание. Комплекс мероприятий по спасению землян действительно набирал обороты, и я видел тому живое подтверждение. Удивительно, мы отсутствовали совсем недолго, а все настолько преобразовалось. Команда радовалась не только увиденному. У миротворцев имелся и другой повод для ликования. Я уведомил их о том, что теперь у нас достаточно финансов для постройки собственного поселения с небольшой цитаделью где-нибудь возле Южного мыса. Спонсором выступил коллекционер Йорбунд. 1000 камней бездны приравнивалось к 3 миллионам осколков. 5% от суммы я прикарманил, остальное положил в казну для развития клана. Казалось бы, жизнь входит в спокойное русло. Угрозы отступают, цели становятся достижимыми, будущее обретает ясные очертания. И все же меня терзала тревога. Смутная, едва уловимая, но настойчивая. Интуиция нашептывала: «Слишком гладко складываются дела». Слишком удачно развиваются события, а жизнь редко бывает столь благосклонна, без скрытой платы. «Милый», — мягкий голос Калиесты вырвал из размышлений. Она подкралась незаметно и коснулась моего плеча. Знакомый цветочный аромат смешался с морским бризом. «Как же прекрасна новая земля в ночи», — продолжила она, прижимаясь ближе. «Ты только посмотри, сколько огней». Напряжение в плечах мгновенно отпустило. Не раз обращал внимание на то, что ее присутствие развеивает любые тревоги. «Согласен, дорогая, глаз не оторвать», — отозвался я, не отводя взгляда от мерцающего берега. Она помолчала, переступая с ноги на ногу. Чувствовалось, что о чем-то размышляет. «Быть может, отдохнем от приключений и опасностей?» Я тяжело вздохнул. Мы уже обсуждали это. Через 3 векса предстоит генеральное сражение с армадой жужжерианцев, и неизвестно, что дальше. Она отвернулась к морю, и я заметил, как ее пальцы нервно теребят рукав. «Макс!» — голос звучал необычно серьезно. «Я хочу сказать тебе кое-что важное». Что-то в интонации заставило меня отпустить штурвал. Я развернулся и крепко обнял подругу, чувствуя, как ее сердце учащенно бьется под тонкой тканью платья. «Внимательно слушаю», — прошептал на ухо. Калиеста слегка отстранилась, создавая между нами небольшое расстояние. Ее глаза искали мои в полумраке. Она открыла рот, закрыла, снова открыла. «Я ношу твоего ребенка». Мир замер. Шум воды о борт, возгласы с палубы, скрип такелажа — все исчезло. «Правда?» — мой голос охрип от внезапного волнения. «Ты уверена?» — Клеста кивнула. В ее глазах промелькнула тревога, видимо, от ожидания моей реакции. «Угу». Эмоции нахлынули лавиной. Радость, страх, восторг, паника — все смешалось в один горячий ком в груди. Я схватил любимую в объятия и закружил вокруг оси. Ее звонкий смех разлился сладкой песней, смешиваясь с моим ликованием. «Святая Мария! Я буду отцом! Когда ты узнала? Как ты себя чувствуешь?» «Макс!» — в голосе Калиесты появились нотки тревоги. Я все еще кружил ее в танце. «Кажется, мы сейчас врежемся». Я резко повернул голову и увидел темный силуэт корвета, стоящего на якоре. На его палубе не горел ни один фонарь, не было видно ни одного вахтенного. «Черт!» Рывок к штурвалу, судорожный поворот вправо. Корабль накренился, Калиеста схватилась за поручень. Мы прошли мимо неподвижного корвета в каких-то метрах. «Подумай над моими словами», — проворковала она, поправляя растрепанные волосы. Улыбка играла на ее губах, когда она направилась в каюту. Я остался один с бешено колотящимся сердцем и запутанными мыслями. «Отец! Я стану отцом! Ребенок от самой прекрасной женщины, которую знаю!» Смех вырвался наружу, такой громкий, счастливый. «Интересно, сколько длится беременность у Айлари?» Совсем забыл спросить. Впрочем, успеется. Сейчас главное благополучно припарковать корабль и добраться домой. А там уж узнаю обо всем подробно. Белый силуэт опустился на подставку компаса. Чайка уставилась на меня круглыми глазами и подняла лапку с привязанной депешей. Красивый каллиграфический почерк выводил аккуратные строчки. «Постоялый двор, тихий омут. Комната номер 47. Встреча в 22:30. Приходи один и убедись, что за тобой нет хвоста. Это важно». Я смял бумажку и швырнул за борт. Пусть незнакомец катится к чертям со своими тайными встречами. Сегодня у меня дела поважнее. Нужно поговорить с будущей матерью моего ребенка. Предстоит обеспечить ей безопасность, позаботиться о верной высокоуровневой охране, здоровом и насыщенном питании и даже, может быть, смастерить люльку собственными руками. И все же архипелаг — не самое лучшее место для воспитания детей. Но деваться некуда, потому будем пробиваться. С новым стимулом мне будет все по плечу. Вдруг вновь нахлынуло чувство тревоги. В родной гавани я никогда не испытывал подобного. Здесь должно быть безопасно, здесь дом. Но нутро твердило обратное. Тяжелые шаги на деревянной палубе заставили обернуться. На корму поднимался Эстебан. Его лицо исказило гримаса беспокойства. «Макс, что-то не так!» Голос звучал хрипло, напряженно. «Что-то изменилось. У меня интуиция скакнула на 3 пункта вперед за последний час. Выбрал ее с новым титулом и теперь маюсь от предчувствий. Сам не могу понять, в чем дело», — признался я, оглядывая причал. «Насторожи бойцов, но не поднимай паники среди остальных членов команды». Офицер кивнул и вернулся на палубу. Швартовка прошла без происшествий. Веревки легли в петли, трап заскрипел под ногами. Мы направились домой знакомой дорогой. Абордажники шли настороже. Руки не отходили от оружия, взгляды метались по сторонам. Однако улицы встречали привычным покоем. Краем глаза поймал светящуюся цифру в интерфейсе. 22:25. Время подходило к назначенной встрече. Тревога нарастала, становилась невыносима. Быть может, загадочный незнакомец прольет свет на происходящее. «Скоро вернусь», — негромко бросил своим и юркнул в узкий переулок между домами. На первом этаже постоялого двора «Тихий омут» располагалась столовая. Меня встретил гул голосов, запах жареного мяса и эля. Я оглядел зал и увидел нескольких торговцев, пару ремесленников, группу бойцов Железного Братства, одиночку с дорожной сумкой. Никого подозрительного. Подошел к стойке, где тряпкой полировал кружки пожилой корчмарь с седой бородой и уставшими глазами. «Доброй ночи, уважаемый! На каком этаже комната номер 47?» «Добрый, добрый», — отозвался он, не прекращая протирать посуду. «На 4-м будет». «А не подскажете, кто именно ее снял?» Корчмарь покачал головой и развел руки в стороны. «Увы, политика заведения запрещает раскрывать информацию о наших постояльцах. Уж извините». Кивнул с пониманием, направляясь к лестнице. Деревянные ступени поскрипывали под сабатонами, а с каждым этажом запах готовящейся еды слабел, уступая место затхлости и пыли. На 4-м этаже коридор тонул в полумраке. Единственный магический фонарь бросал неровные тени на стены. Остановился перед дверью с нужным номером и постучал костяшками пальцев. Тишина. Потянул за ручку, створка подалась. Не заперта. Шагнул внутрь небольшой комнаты. У дальней стены на кровати сидела черноволосая девушка, повернувшись ко мне спиной. Длинные темные локоны спадали почти до пояса, плечи едва заметно вздрагивали. Она начала поворачиваться. Медленно, неестественно плавно, будто в фильме ужасов. Сперва показался профиль, потом... Потом меня захлестнула волна ярости. Лицо ее дергалось в нервных судорогах, губы то растягивались в безумной ухмылке, то сжимались в злобной гримасе, а глаза пылали жутким ярким янтарным огнем.